что, вот так прямо и сказал?» «Да, босс?» «Порка Мадонна!» Вне себя от ярости Глам Сагетти вскочил с кресла и начал мерить свой кабинет стремительными шагами. Втянув голову в плечи, Оззи Пастор настороженно наблюдал за боссом. Тому было с чего беспокоиться. Подконтрольные кланы бизнесмены, учуяв запах жареного, толпами переходили на сторону конкурентов, отказываясь платить привычную дань своему старому покровителю. Надежды на то, что клиенты безропотно профинансируют очередную клановую войну семейства Сагетти, стремительно таяли. Из 5 крупных бизнесменов, которым Оззи сегодня нанес визит, один отказался вносить плату вперед, сославшись на трудности с бизнесом, а 4, без уверток, в открытую объявили, что ложатся под новых хозяев. Уже сама эта открытость была очень плохим признаком. Некогда грозного семейства Сагетти больше не боялись. Отчет пастора был не единственной причиной плохого настроения босса. Бампер с помощниками активно задействовал все возможные каналы и всех известных клану гангстерских вербовщиков, в том числе бармена Томми, который когда-то так удачно отыскал для Колхейнов непревзойденного снайпера Джо Стрелка. Увы, результат вышел неутешительным. Как и ожидалось, завербовать в клан серьезных бойцов сейчас было практически невозможно. Стратегический резерв джентльменов удачи, готовых рискнуть головой за горсть монет, оказался вычерпан до дна войной с Колхейнами. Наличные силы клана, ревизию которых оперативно провел Кенни, также находились в плачевном состоянии. Лучшие и проверенные бойцы были поголовно уничтожены в последней клановой войне. 2 жесточайшие бойни в тайном убежище семейства Сагетти и в Колхейн Индастрис не смог пережить практически никто из стариков. Сагетти по наследству от Колхейнов досталась в основном зеленая молодежь. Людей не хватало, а опытных людей не хватало катастрофически. У Глама еще брезжила надежда на быстрое восстановление бромеканового производства, способное немедленно принести клану значительные средства, но и она рассеялась как дым, когда Стив Кувалда представил свой отчет. Во время войны Сагетти под предводительством бампера громили вражеские предприятия наотмашь, со смаком, не жалея ни оборудования, ни обученного персонала, чтобы противник наверняка не сумел наладить производство драгоценного наркотика в разумные сроки. Теперь этот диверсионный вандализм обернулся против самих Сагетти. Работавшие с кланом инженеры полагали, что на восстановление хотя бы 2/3 производственных мощностей потребуется не менее полугода, и финансирование, равное половине бюджета клана. Ни того, ни другого Глам в сложившейся ситуации позволить себе не мог. Глава мафиозного семейства снова упал в кресло, стиснул подлокотники так, что перстни клановой власти скрипнули по лакированному дереву, оставив глубокие царапины. «Спасибо, Оззи», — с достоинством проговорил он, едва сдерживаясь. «Это все. Можешь идти, друг мой». Пастор поспешно вышмыгнул за дверь. «Мы обложены со всех сторон», — угрюмо проговорил Глам. Джулия негромко вздохнула в глубине кабинета. «Что будем делать, мой босс?» — спросила она. Сагетти безнадежно махнул рукой. «Мне надо подумать». Джулия послушно затихла в своем углу, понимая, что ее мужчина нуждается в абсолютном покое, чтобы принять нелегкое решение. Сейчас в его душе наверняка происходила страшная борьба. Само его естество восставало против выхода, предложенного невестой и бампером. Но все другие выходы, увы, были глухими тупиками. Глам постукивал увенчанными перстнями пальцами по деревянным подлокотникам неторопливо, палец за пальцем, совсем как отец. Взгляд его был устремлен в пространство. Наконец глава клана с трудом шевельнул пересохшими губами. «Послушай, дорогая, что, любимый?» — с готовностью отозвалась Джулия. Глам тряхнул головой, помолчал. Подруга терпеливо ждала его слов. «Готова ли ты идти со мной до конца?» — наконец выдавил он. «Конечно, мой босс. У нас еще есть время и неплохие активы». Глам не смотрел на нее, однако она пожирала его взглядом, не совсем понимая, куда он клонит. Какое решение он все-таки принял? «Я наверняка... я успею обналичить кое-что. Не так уж много, но нам вполне должно хватить». «Для чего?» — осторожно поинтересовалась Джулия, когда очередная пауза слишком затянулась. «Для спокойной и обеспеченной жизни на Непоне-4». Сагетти упорно смотрел в сторону. «Если мы с тобой покинем Толгол в течение недели, эти проблемы больше не будут нас волновать». Некоторое время Джулия молча в упор разглядывала его. «А как же клан, мой босс?» — тихо, но с едва уловимым оттенком презрения проговорила наконец она. «Как же все те люди, которые безгранично тебе доверяют? Как же честь благородного семейства Сагетти?» Глам зажмурил глаза, еще крепче впился руками в подлокотники. Его лицо исказило мучительная гримаса, будто слова Джулии причиняли ему нестерпимую боль. «Ты что, вот так просто сбежишь, как мальчишка, у которого ничего не получилось?» Негромко, но веско говорила Джулия. «Бросишь дело своих предков после того, как мы только что отстояли ваш вековой бизнес в тяжелейшей и кровопролитной борьбе?» «Послушай, дорогая», — жалобно произнес глава мафиозного семейства, — «ничего не хочу слушать. Дон Глам, немедленно вставайте и деритесь, как мужчина!» Она стояла посреди кабинета, разгневанная и невероятно красивая. «Я не собираюсь быть женой труса и предателя, неистовый и непобедимый Дон Александро Македонский, вот для кого я готова быть женой и любящей подругой! Мне нужен настоящий герой, и он у меня уже есть! А трус пусть убирается к черту!» Сагетти резко встал с кресла, подошел к невесте, порывисто обнял ее. «Спасибо, дорогая», — произнес он, зарываясь лицом в ее волосы. «Прости меня, я просто испытывал тебя. Ты совершенно права, я не имею права быть слабым. Я не имею права бросать этих людей и фамильный бизнес. Лучше героическая смерть, чем бесчестие». Он снова упал в кресло, машинально потирая пальцами левой руки внушительные клановые перстни на правой. Развернулся лицом к большому экрану на противоположной стене. «Соедини меня с мистером Вагнером. Я все-таки попытаюсь заключить с ним мирный договор, и это будет только первый шаг к тому, чтобы очистить город от конкурентов». Он мгновение поколебался. «Впрочем, нет. Иди ко мне, моя тигрица. Пусть Вагнер подождет еще полчаса». «Мистер Вагнер», — произнесла секретарша, осторожно просунув голову в парилку сауны. «С вами хочет говорить мистер Сагетти». «Какого черта, Нани?» — прорычал Дон Ральф, смахивая полотенцем крупный пот с физиономии. «Меня нет! Я предаюсь вечернему отдыху!» «Я ему так и сказала», — нетерпеливо пояснила Нани. «Но он уверяет, что дело чрезвычайной важности и касается вашего бизнеса». Вагнер страдальчески сморщился. Мальчишка знал, чем его поддеть. Вагнер не мог думать о суетных развлечениях, когда речь шла о святом, о бизнесе. «Ну хорошо, сейчас выйду». Кряхтя, он стал медленно подниматься с деревянного полка. «Девочки, пошли, пошли, массаж продолжим в кабинете». Вывалившись из горячего отделения, мистер Вагнер с головой ухнул в огромный бассейн с проточной водой и неторопливо поплыл брасом к противоположному концу, где его уже ожидала на бортике банщица с мохнатым халатом в руках. Три обнаженные юные нимфы выскользнули из сауны вслед за ним и звонко хохоча попрыгали в бассейн, как веселые лягушки. Выбравшись из воды и неторопливо облачаясь в халат, Дон Ральф испытывал неописуемое удовольствие, предвкушая, как он сейчас тонко и со вкусом унизит этого мальчишку, который уже явственно почувствовал, что под его сковородкой развели огонь, и теперь старается любой ценой с нее спрыгнуть. Разумеется, Вагнер не обольщался насчет того, будто Сагетти лично набрал номер и сам смиренно убеждал секретаршу связать его с Доном Ральфом. Это уже было бы чересчур. Это уже было бы унижение первого сорта. Для подобных пустяков существуют секретари и референты. Однако мальчишка попал в такую ситуацию, что Дон Ральф не очень удивился бы, узнав, что именно так все и было. Поманив за собой девчонок, он неторопливо двинулся к своему кабинету. Они веселым табором расселись на антикварном диване, едва прикрыв наготу какими-то легкомысленными полупрозрачными простынками, а самую бойкую Вагнер выдрузил себе на колени и величественно кивнул секретарше. «Можно соединять». «Здравствуйте, Дон Ральф», — проговорил Глам Сагетти, глядя на него с экрана стационарного коммуникатора. «Мое почтение, Дон Ральф», — добавил он с явным усилием, стараясь не смотреть на девицу. «И вам не хворать, мистер Сагетти», — преувеличенно приветливо отозвался Вагнер. «Простите мне мой костюм, но я уже собирался отойти ко сну. Вы ведь не сторонник консерватизма в одежде, насколько я помню». Уши молодого босса вспыхнули маковым цветом, но он сдержался. «Разумеется, мистер Вагнер», — кротко отозвался он. «Прошу прощения, сэр. Вы не могли бы отослать девушек? У меня к вам очень серьезный деловой разговор, и я хотел бы поговорить без свидетелей». «А где ты тут видишь свидетелей?» Чрезвычайно удивленный Дон Ральф перевел взгляд на девчонку с обезьяньими ужимками, обнимавшую его за шею. «Эсмеральда, ты что, когда-нибудь была свидетелем?» «Нет, сладкий», — беспечно отозвалась та. «Ни разу, ни капельки». «Вот видишь?» Вагнер повернулся к Сагетти. «Мы разговариваем без свидетелей. Итак, что ты хотел мне поведать? Только скорее. Не тяни. Мое время драгоценно. Через четверть часа я планирую отправиться в постель. Скажем, у тебя есть 5 минут». Сузившиеся глаза Глама на секунду стали холодными и жесткими, но он снова мгновенно взял себя в руки. «Я надеюсь, линия защищена от прослушивания», — с каменным лицом проговорил Сагетти. «Я никогда не пользуюсь открытыми линиями», — огрызнулся Вагнер. «У тебя осталось 4 минуты, постарайся потратить их с пользой, мальчик». Дон Ральф с удовлетворением отметил, что Глам побагровел от едва сдерживаемой клокочущей ярости. Казалось, еще секунда, и он взорвется от страшного внутреннего давления, а его ошметки разлетятся по всему кабинету. Однако юный босс снова пересилил себя. «Что ж, постараюсь», — хрипло проговорил он. «Видите ли, мистер Вагнер, я хотел бы сделать вам предложение, от которого вы не сможете отказаться». Дон Ральф заинтересованно поднял бровь. Наглость сопливого Дона настолько поразила его, что он даже позволил Сагетти произнести еще несколько фраз вместо того, чтобы сразу прервать разговор. Затем позволил произнести еще несколько фраз, заинтригованный предыдущими. «Брысь!» — вдруг рявкнул он, стряхивая с колен Эсмеральду. «Пошли вон, малявки! Ступайте в бассейн и ждите меня там!» Дождавшись, когда за девушками закроется дверь, он снова повернулся к экрану. «Прошу прощения, мистер Сагетти, этот разговор действительно следует вести без свидетелей. Не могли бы вы повторить то, что уже сказали? Значит, вы готовы уступить мне весьма значительные активы вашего семейства и весь рынок легких наркотиков в обмен на, скажем так, некоторое сотрудничество?» Джулия сидела в апартаментах с альбомом итальянской живописи в руках, время от времени лениво перелистывая страницы. Впрочем, живопись ее в данный момент интересовала мало. Через клипсы наушники она внимательно слушала беседу Глама с Вагнером. Сагетти настоял на том, что дело это очень деликатное и строго конфиденциальное. Поэтому, как она ни пыталась уговорить его взять ее с собой в качестве референта, он был непреклонен. Впрочем, следовало признать, что Глам и без ее вмешательства виртуозно вел переговоры. Сказались их многочисленные постельные тренинги, во время которых Джулия старательно вдалбливала ему нужные положения договора, необходимые уступки, важные требования, причем все это приходилось проделывать так, чтобы Глам считал, будто он сам формулирует нужные положения договора, предлагает необходимые уступки и добивается важных требований, а подруга только поддакивает и восхищается его мудростью. Это было нелегко, однако случались в карьере Светланы Рыси задания и посложнее. Клану Вагнера предлагались 2 крупных района столицы. Один из них был исконной вотчиной Сагетти, второй достался им от Колхейнов. Плюс весь рынок черного одуванчика. То, чего Дон Ральф так энергично добивался от Скалы. Но при этом совершенно бесплатно. Это было втрое больше того, на что Вагнер мог рассчитывать согласно общему ультиматуму при самом удачном стечении обстоятельств. Но втрое меньше, чем требовал от Дона Глама союз старых семейств. Предложение было фантастически щедрым, однако бесплатный сыр, как известно, бывает только в мышеловке. Заковыка заключалась в том, что на эти же самые районы претендовали Бенуцци и Каперони. Поэтому, вступая в союз с Сагетти, Дон Ральф автоматически вступал в серьезные противоречия с двумя другими мощными семьями. Так что ему никаким образом не удалось бы просто сохранить нейтралитет, увильнув от вооруженного конфликта. Не считая уже того, что тем самым автоматически разваливался союз пяти старых семейств и их ультиматум, что едва ли понравилось бы другим благородным донам. Это понимали и Глам, и Вагнер, так что переговоры вышли очень жесткими. Слушая деловой разговор двух боссов, Джулия пару раз на мгновение досадливо замирала. Вагнер слишком откровенно унижал самолюбивого молодого мафиозо, а она боялась, что тот сорвется и наговорит Дону Ральфу дерзостей, после чего ни о каком союзе не будет и речи. Однако, к ее удивлению, Глам сумел сдержаться в самых острых местах. Более того, он проявлял такие мудрость и терпение, что Джулия порой начинала испытывать что-то вроде уважения. Возможно, она сама провела бы переговоры более искусно, но едва ли сумела бы быть более убедительной. Когда Глам, бледный от пережитого нервного напряжения, появился в дверях, она бросилась к нему. «Ну, как все прошло?» Она уже знала ответ, поэтому слова устало улыбнувшегося Глама Сагетти не стали для нее новостью. «Похоже, у нас будет союзник». Он взял пару дней на размышление, но крючок заглотил глубоко. Радостно взвизгнув и кинувшись ему на шею от избытка чувств, Джулия в перерывах между бурными поцелуями незаметным движением вытащила из его рукава иголку микрофон и спрятала ее между пальцами. Запись, которую исправно вело подслушивающее устройство, была прервана.